До наших дней дошли немногие имена римских художников, однако созданные ими творения вошли в сокровищницу мирового искусства. С римским искусством вы можете ознакомиться в залах второго уровня крыла Денон. Под Древним Римом подразумевается не только город Рим античной эпохи, но также и все завоеванные им страны и народы, входившие в состав колоссальной Римской империи, от Британских островов до Египта. Римское искусство – высшее достижение и итог развития древнего искусства. Его создавали не только римляне, но также италики, древние египтяне, греки, сирийцы, жители Пиренейского полуострова, Галлии, Древней Германии и другие народы. Вероятно, первые храмы для римлян возводили их соседи, более цивилизованные этруски. Именно этруски создали для Капитолия, главного из семи холмов, в которых расположен Рим, статую капитолийской волчицы, символ легендарной прародительницы римлян. Из завоеванных территорий в Рим в поисках работы стекались прославленные мастера, а также замечательные произведения искусства. Хотя в общем и целом в римском искусстве господствовала древнегреческая школа. В Древнем Риме существовало изречение «Плененная Греция пленила своих врагов». Однако в различных частях Римской империи конкретные формы искусства во многом определялись местными традициями. Древний Рим создал своего рода культурную среду, прекрасно распланированные, приспособленные для жизни города с мощенными дорогами, великолепными мостами, зданиями библиотек, архивов, дворцов, вилл и просто удобными, добротными домами со столь же удобной и добротной мебелью, то есть все то, что характерно для цивилизованного общества. Римляне впервые в истории стали строить типовые города, прообразом которых явились римские военные лагеря. Прокладывались две перпендикулярные улицы – Кардо и Декуманум, на пересечении которых обустраивался центр города. Городская планировка подчинялась строго продуманной схеме. Вид древнеримского города можно представить на примере Помпей, италийского города, погребенного под толстым слоем пепла в результате извержения Везувия в 79 году до нашей эры. Город имел регулярную планировку. Прямые улицы обрамлялись фасадами домов, в первых этажах которых были устроены лавки-таверны. Обширный форум был обнесен прекрасной двухэтажной колоннадой. Там находилось святилище Исиды, храм Аполлона, храм Юпитера, большой амфитеатр, построенный, как и у греков, в природном углублении. В городе было два театра. Замечательны помпейские дома домусы. Домус представлял собой прямоугольное сооружение, вытянутое вдоль двора, а на улицу выходившее глухой торцевой стеной. Главным помещением в доме был атриум, выполнявший священную функцию. Дело в том, что при основании Рима в центре города была установлена культовая яма – мундус, куда все жители бросали плоды и горсть земли со своей старой родины. Каждый дом повторял эту модель в несколько модифицированном виде. В атриуме в центре крыши было отверстие, под которым помещался бассейн для сбора воды. Атриум выполнял функцию мирового столпа, связывавшего каждый римский дом с небесами и подземным миром. В атриуме хранились самые важные для римлян вещи – сундук с семейными ценностями, стол, напоминающий жертвенник, шкаф с восковыми масками предков и изображениями добрых духов-покровителей. Художники Древнего Рима впервые обратили пристальное внимание на внутренний мир человека и отразили его в жанре портрета, создав произведения, не имевшие в себе равных в древности. Здесь римляне многое заимствовали у этрусков, однако римский портрет имел одно существенное отличие. Этруски, творчески перерабатывая натуру, запечатлевали в камне, хотя и достоверны, но в той или иной мере поэтизированный образ. Римский же портрет восходил к восковым маскам, которые снимались с умерших. Маски хранились в самом почетном месте, и чем больше их было, тем знатнее считался род. Для эпохи республики характерны портреты, очень близкие к натуре. Они передают мельчайшие подробности человеческого лица. Будущим героем римского портрета был пожилой волевой патриций, обладавший по римским законам правом жизни и смерти всех своих домочадцев. Однако позже в римском портрете наметилась тенденция к смягчению достоверности. Так портрет Юлия Цезаря уже совершенно иной. Образ героя становится более обобщенным, и в то же время более выразительным. Цезарь смотрит на зрителя вопросительно, с тайным укором. В те времена портреты были столь популярны, что скульптуры даже стали изготавливать отдельно от головы и устанавливать их на стандартные тела. Таким образом устроена статуя Август, расположенная в 27-м зале крыла Денон.